دعش говорит автор رحمه الله تعالى. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأولي من كتاب التعلم ويزاد عليه نهي العلماء من الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. Дальше автор говорит, рахмаллаху тааля, существует множество высказываний ученых по этому поводу и примеров, которые они явили, некоторые из которых представлены мной в первом разделе книги «Ат-Та'алюм». Уже упоминал эту книгу. Сюда же нужно, говорит он, то есть к этим вещам, которые нарушают намерение, добавить запрет учеными такой вещи, как «Ат-Тубулият». Ат-тубулият. Что это такое? Такие вопросы, которые поднимаются с целью добиться известности. Ат-тубулият. А слово табль. Табль что такое по-арабски? Барабан. То есть такие вопросы человек специально их поднимает и вытаскивает. Его не интересуют эти вопросы. Его не интересует знание религиозное. Ему просто хочется что? Как-то прославиться. Поэтому он достает какой-то вопрос и начинает его ковырять. Приходит с чем-то таким странным, поднимает поэтому шум. Для чего? Чтобы обратить на себя внимание. Поэтому называется тубулият. Так вот, ученые запрещали это. Потому что барабан издает звук и привлекает к себе внимание. Поэтому поднимать какие-то странные вопросы, находить что-то такое ради того, чтобы прославиться, это также входит сюда на самом деле. И потом автор приводит здесь «Вахаткиля залятур алим мадрубун лягутыб». Есть такое высказывание, говорит он, ошибка ученого оглашается ударом в барабан. Ошибка ученого оглашается ударом в барабан. То есть тубулият от чего произошло? От слова табаль. Да, от слова барабан. И потом он привел вот это высказывание здесь, что ошибка ученого оглашается ударом в барабан. Это предостережение для тулябу лейлим, для уляма, конечно. В чем? То, может быть, простые люди, невежественные простые люди, они, может, делают эти вещи во множестве, и никто не обращает внимания, никто о них не говорит. Но если это ошибку, этот промах допускает тальбу-ль-ильм или ученый, то тогда сразу это что? Получает огласку, и люди говорят об этом, распространяют это. У каждого есть при этом, конечно, своя цель, почему он это делает, почему распространяется об ошибке ученого. Далее говорит рахмаллаху тааля. وعن سفيان رحمه الله تعالى انه قال كنت اوتيت فهم القران فلما قبلت السوره سلبت. Говорит он, что дальше передано от Суфьяна. Суфьян, то есть имеется в виду Суфьян ибн Уйейна, рахмаллаху тааля, задающийся ученых предшественников, что он сказал: мне было дано понимание Курана, но когда я принял кошелек, то был лишен этого понимания. Сам по себе этот асар от Суфьяна ибн Уйейна, он не является достоверным, то есть нет какого-то достоверного иснада по поводу этого, хоть и приводится некоторыми учеными в их книгах, но сама по себе вещь, о которой здесь сказано, она верная. Стремление к мирскому очень сильно влияет на понимание. Когда у человека искреннее намерение ради Аллаха, а не ради мирских каких-то интересов, то у него не такое понимание, как у человека, который что хочет дунья. И здесь сказано, что было дано мне понимание Кур'ана, пока не принял кошелек. Когда принял кошелек, лишился этого понимания, понимания Кур'ана. На самом деле, конечно, салаф, да, они были известны этим, что они не принимали, зачастую, не принимали от власти имущих их подарки. Почему? Потому что они очень хорошо понимали этот вопрос. Понимали вещи. Они остерегались принятия подарков от правителей. Почему? Потому что они говорили, они нам дают это для чего только? Для того, чтобы купить нашу религию за свое дунья. То есть посредством своего мирского хотят купить нашу религию. Посредством своего дунья хотят купить наш дин, нашу религию. Поэтому не принимали подарки. Кроме того, некоторые из власть имущих, имущество, которое они давали, иногда было, что получено недозволенным путем, и поэтому тоже остерегались принимать. Можно ли принимать ученому подарок от правителя, или нельзя принимать? Здесь есть, конечно, уточнение. Тулябалим должны понимать этот вопрос. Если человек влиятельный, власть имущий, хочет посредством своего подарка тебя купить, чтобы сделать вот этот вот подарок, помогает тебе, дарит тебе что-то, чтобы сделать это потом вот такой лошадкой, таким конем, на котором будет все время к тебе подскакивать потом, для чего, чтобы ты соглашался с ним всегда, с его словами, с его действиями, одобрял их, когда ему это нужно, когда ему это угодно, тогда нельзя принимать ни в коем случае. А если имущество этого власть имущего человека, имущество чистое, дозволенное, и принимает человек этот подарок не для того, чтобы продать свою религию, и потом говорить то, что угодно этому правителю, то в таком случае у нас есть пример. Хадис Абу Умар ибн Хаттаба, радиаллаху тааля, о котором сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Ма джаака мин хазаль маль, ва анта гайрун мушриф, ва ля саиль фахузху». То, что приходит к тебе из этого имущества, ты к нему не стремишься и не просишь его, то бери. «Ва ма ля фаля тутбиху нафсак». А то, что не приходит, то свою душу с этим не связывай, не привязывай свою душу к этому. То есть, если вот так вот дает, ничего не требуя взамен, никаких там уступок в плане отречения от истины, соответствия его словам и так далее. Имущество это чистое. Ты не желал этого и не просил этого, и дает это тебе, тогда что? Тогда это можно согласно этому хадису. То есть, цель здесь этого асара и слов автора, рахималлаху тааля, почему он привел это здесь, предостережение от этих вот вещей. Дальше. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. Дальше он говорит: так держись же крепко за несокрушимую рукоять, защищающую от вот этих вот примесей, да помилует тебя Аллах, каким образом? Прилагая все усилия для достижения искренности. Раз. Сильно боясь того, что может ей повредить, изо всех сил проявляя и демонстрируя свою великую нужду в Аллахе, субхана ва тааля, осознавая свою нужду в Аллахе и прибегая к нему за защитой. Вот это. То есть, что три вещи. Прилагаешь все усилия, чтобы достичь искренности. Раз. Второе. Изо всех сил ты боишься того, что может испортить эту искренность. И третье, что ифтикар и Аллах, субхану тааля, полное ощущение осознания своей нужды в Аллахе и просить Аллах, субхану тааля, прибегать к нему за защитой от этого. Вот эти вот три вещи. И дальше он говорит, передано от Суфьяна Саури теперь, другой Суфьян, два Суфьяна известных, да? Из имамов передатчиков хадисов, Суфьяна Саури приводит его слова знаменитые: «Ма'аладжту шейяна шадда алея миньяти». То есть я ни с чем так никогда не был для меня ничего сложнее, чем борьба за мое намерение. Никогда не было для меня ничего сложнее, чем борьба за мое намерение. Искренне, истинно так, так оно и есть. То есть это очень сложная вещь. Борьба за искренность намерений. Борьба, которая не прекращается никогда. Ни на одну минуту и до смерти. Великие слова. Вот это вот муджахада, вот эта борьба за искренность намерений до смерти будет продолжаться. Ва'буд раббака хатта ятияка аль-якин. Поклоняйся твоему Господу, пока не придет к тебе убежденность. То есть, пока не придет смерть. То есть, нельзя расслабиться ни на час, ни на минуту. Тальбу-лильм все время должен вести вот эту борьбу и следить за своими намерениями. Потому что только чуть-чуть ты расслабишься, немного, и ты сам не заметишь, как уже шайтан уведет тебя от правильного намерения. Может, даже ты не чувствуешь. Ты думаешь, что ради Аллаха, а уже не ради Аллаха. Ради авторитета или славы, или чтобы превзойти ровесников и так далее. Дальше. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعدت الناس أخذهم البكاء وإذا وعدهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشدك، آمين. Дальше он говорит, что от Умара ибн Зарра передано, что он сказал своему отцу. На самом деле Зарр говорит своему отцу Умар ибн Зарр. Он говорит: отец, почему, когда ты увещеваешь людей, они начинают плакать, а когда их увещевают другие, то люди не плачут? И Умар ибн Зарр, он ответил, он сказал: сынок, женщина, которая оплакивает сына, неподобна нанятой плакальщице. Аллаху акбар. Такие вот слова, великие слова, великий пример. Женщина, которая действительно потеряла своего ребенка, как она плачет, как влияет ее плач на окружающих, что они при этом испытывают какую жалость, потому что она плачет от сердца, потому что. И та, которую наняли, плакальщица, на иха, она, ее плач, ее это, стоны, ее не влияют на людей. Почему? Потому что это искусственный плач. Наоборот, только раздражает. То, что исходит от сердца, оно доходит до сердца. Доходит до сердца. А если только на языке у человека, так что слова человека, его вообще на него самого не влияют. Сам говорит, на него самого не влияет, на его сердце. Тогда как это будет влиять на окружающие, как будет до них доходить? Поэтому самому надо сначала это прочувствовать, прежде чем это доносить до людей. Это очень важные слова, указывающие на искренность намерения. Хорошо, кто-то скажет, как будто бы человек сам себя хвалит. То есть, отец, вот твои слова влияют, люди плачут, а у других не влияют. И он говорит, потому что что? Женщина, потерявшая ребенка, она не подобна той, которую наняли, да, плакальщице. На самом деле мы должны думать о селеф хорошо, о предшественниках должны думать хорошо. И, конечно же, намерение селеф не хвалить самих себя, ни в коем случае. А для чего это делается? Потому что они хотят наставить людей, указать людям на истину. Поэтому в данном случае он хотел указать на что? На важность намерения, чтобы намерение было искреннее, что нужно отдаляться от рия. Вот причина, хотел он сказать, почему, когда ты иногда обращаешься к людям, они проникаются и откликаются, и плачут, а в другой раз что? На них это не оказывает никакого влияния. То есть здесь он что? Хочет научить важности ихляса и того, что нужно отдаляться от рия. Это, конечно, не тазкет у нас, то есть это не хвала в отношении самого себя, потому что Аллах Субхану Таля запретил хвалить самих себя. Я сказал Субхану Таля, фаляту закон, фусакун, не хвалите самих себя, гуа алям биманит така. Он, Аллах, лучше знает тех, которые богобоязнены. Некоторые говорят люди, вопрос часто возникает, мы с вами об этом уже говорили на уроках Китабу Тухид и до этого, что в наше время очень трудно иметь ихляс, и практически невозможно. Почему? Потому что везде требуется что? Какие-то шахада, какие-то свидетельства, какие-то иджазы и так далее, дипломы и прочее. И когда уже диплом, то уже как намерение, как бы что, говорят люди неискренние. Соответственно, ради диплома уже. Поэтому в наше время очень трудно получить, иметь чистое намерение. Но Ибн аль-Усаймин, мы с вами разбирали этот вопрос. Он разъясняет, что смотреть, для чего человек хочет диплом. Если человек хочет диплом, не то, чтобы получить какие-то мирские блага, получить уважение, получить пост и так далее, то в таком случае, что это ширк, и это запрещено. А если человек, зная, что без этого диплома никуда сегодня невозможно сунуться, элементарно даже не дадут человеку преподавать в начальной школе без этого диплома, не говоря о том, чтобы уже преподавать где-то в университете и так далее, а его намерение – это доносить до людей истину и учить людей истине, и поэтому он хочет этот диплом, даже если, даже несмотря на то, что потом с этим дипломом придут к нему и что и какие-то льготы тоже, но он не хотел этого, это вместе с этим уже потом пришло, то это ему не повредит. На основе хадиса Умара ибн Хаттаба, который мы с вами сегодня упоминали, да, то, что пришло тебе из этого имущества, ты к этому не стремился и не просил, то возьми это. Если нет, то не привязывай свою душу к этому.